Злой Валерик. Ласково светило солнышко, согревая своим теплом все вокруг. От его живительных лучей убегал холод, темнота и мрак. Зеленая травка с разбросанными кое-где беленькими и желтенькими цветочками мягким бархатным ковром покрывала землю. Деревья нарядились в ярко-зеленую одежду. На развесистых яблонях появились нежные белорозовые букетики. Воздух наполнился ароматом цветов и щебетом птичек, распевающих на все лады веселые песенки. Разные жучки и букашки тоже принялись за свои немаловажные дела. Все ожило и потянулось к солнцу, радостно прославляя Бога, Творца всей Вселенной. Черноглазый, вихрастый мальчишка с литровой банкой под мышкой в припрыжку прибежал в сад. Вчера он видел здесь майских жуков, которые с шумом летали в воздухе. Какие они большие и красивые! Еще тогда в голове Валерика созрел жестокий план. Сегодня Валерик направился в сад, чтобы осуществить этот план. Он без устали носился от дерева к дереву, ловил майских жуков и бросал их в банку. Затем, присев на корточки, он стал отрывать им ножки и крылышки и бросать на землю. Жуки, неуклюже барахтаясь, в мучениях погибали. «Какой жестокий и злой мальчишка!» — вдруг услышал он за спиной сердитый голос и вздрогнул от неожиданности. Возле него, опираясь на палку, стояла бабушка Катя. «Что ты делаешь? Зачем мучишь жуков? Это ведь Божье творение! Не делай этого, сынок, а то Бог тебя накажет!» — строго проговорила она и потихоньку пошла дальше, качая головой от возмущения. А Валерик в ответ на ее слова громко рассмеялся. Когда банка опустела, он снова побежал ловить жуков. У него никогда не было жалости и сострадания к животным, птицам, насекомым, и он с увлечением мучил и терзал их, не обращая внимания на замечания взрослых и просьбы матери. Соседские ребятишки, зная жестокость Валерика, не любили играть с ним. Он, в свою очередь, смеялся над ними, называя их трусишками и маменькиными сыночками. А он ничего не боится. Вот и сейчас, чувствуя себя большим и сильным, Валерик весело наблюдал, как беспомощно барахтаются жуки. Набегавшись до усталости, Валерик проголодался и возвратился домой, оставив в саду кучку безжалостно истерзанных жуков. Совесть ничуть не упрекала его за это. Или, может быть, он просто не хотел ее слушать? Когда настала ночь, Валерик быстро уснул. Но спал он очень беспокойно. Вдруг он так сильно застонал и заплакал, что проснулась мама. «Сынок, что с тобой?» — разбудив Валерика, тревожно спросила она, положив руку на холодный и потный лоб. «У тебя что-нибудь болит?» «Нет, мама, мне снился страшный сон. Какой-то дяденька, большой-большой и сильный, ломал мне руки и ноги. Мне было очень больно. Я так сильно испугался и думал, что умру», — всхлипывая, сказал Валерик. «Почему ты так думал?» «Я вчера вечером мучил майских жуков, отрывал им крылышки и ножки, а они умирали». Валерик рассказал маме о своих проделках. «Это, наверное, Бог меня наказывает, да, мама? Я ведь делал грех?» «Ах, сынок, Я уже не раз говорила тебе об этом, а ты так и продолжаешь грешить. Смотри, Бог сначала через меня предупреждал тебя, что нельзя мучить животных и насекомых, но ты упрямился и все-таки делал зло. Потом бабушка Катя сделала тебе замечание, а ты только посмеялся над ее словами. Сейчас Бог через сон останавливает тебя, чтобы ты не был таким безжалостным. Смотри, сынок, если не послушаешь его и в этот раз, Господь вынужден будет наказать тебя. Мама, а если я попрошу прощения и никогда-никогда не буду больше так делать, Бог простит мне? Простит. Еще ни разу не молился Валерик так горячо и искренне, как в ту ночь. Иисус услышал молитву покаяния, простил Валерика и наполнил его сердце любовью. С тех пор Валерик никогда больше не мучил ни кошек, ни собак, ни птичек. Соседские мальчики подружились с ним, и он уже никого не обзывал нехорошими словами.